кресте оставляем записку. Лежим в надпойменной террасе, ищите золото в сберкассе. Ребята поймут, что когда мы уходили, у нас было хорошее настроение. Но в ручье мизерные следы золота, и надежды на что-нибудь интересное нет. Мы уходим бодро, подтянув животы. Бич угрюмо плетется в стороне. Но в конце долины под базы нет. Володя где-то задержался. Палатка наша оставлена, и мы, не солоно хлебавши, устраиваем ночлег на нагретой гальке, соорудив вокруг лёжки навесы от ветра. Спим урывками, сожжены все окрестные бревна. За дровами идти нет никакого желания. Холодно, мы жмемся друг к другу, и только Слава Кривоносов бодр, поддерживает огонь и вообще подает личный пример. Мы и так знаем, что наш начальник – образец тундрового человека. Мы просто удивляемся его выносливости».